Сильные самцы, слишком лакомая и желанная добыча, а уж такой как примус, с ума сводящая дичь. Она успела подметить и примерно посчитать число людей господина, неожиданно оказалось, что их стало больше. Это с учетом потерь подчиненных силой людей. Если не брать в расчет детей, то у примуса под руководством целое боевое племя мужчин в самом расцвете сил. Закованные в железо воины, аргумент еще более весомый. Не могла Шанти пропустить и то, что улучшенная экипировка досталась не только им. Послушники сменили свои балахоны, у рыцарей появились меховые вставки и плотные плащи, скрывающие под собой большую часть видимого снаряжения. Конечно, не видно было, что скрывается под латами, но вряд ли господин примус мог обделить личный отряд. Сильно не разгоняясь, караван спокойно брел целый день до момента, пока не начало темнеть. Временный лагерь ставили под матерным командованием примуса и гневных реплик послушников. Когда кто-то посмел каким-либо образом проявить оскорбительное поведение, эти фанатики неожиданно появлялись и начинали читать агрессивные нотации. Большинство устали удивляться таким вывертам, к тому же переход легким оказался далеко не для всех, поэтому новые шатры, называемые зимними палатками, не вызвали бурных эмоций. Одичалые начали привыкать к странностям и богатству непоклонщику, а слухи, что он слишком дивный для нежных южан, распространился от хромого медведя лесным пожаром. Уж этот старикан повидал многого, имеет авторитет, но такие изменения на старость лет пробивало и его. Второй день путешествия запомнился наглым нападением стаи лютоволков. Твари умные, опасные и смертоносные. Сначала увязались за людьми, ввиду своей многочисленности, около полутора десятков зверей. Легкая нотка испуга витала несколько часов, пока примусу не надоели мельтешащие на краю леса тени и он не создал странный кругляш. Собаки ебаные, я, блять, из-за вас вспомнил, что сука могу гранату создать. Она гораздо проще. Ловите, нахуй, лимонку. Раздражительная и гневная реплика закончилась броском пехотинца. Примус благоразумно делегировал возможность метать более сильному воину. Пехота не подвела и закинула хреновину очень близко к серым ублюдкам. Оглушительный грохот сотряс зачарованный лес, белая взвесь поднялась высоко вверх, ближайшие деревья лишились зимних шапок, оголяя иголки и голые ветви. Протяжный скулёж и вой оповестил окружающий мир о лютоволках, как раненых, так и разозленных. Боль помутила рассудок даже таким хитроумным волчарам. Дальнейшие разборки были делом техники. Они просто ничего не смогли сделать против семи пехотинцев и двух ополченцев на подхвате. Еще одна важная деталь, что все кроме балахонщиков, в походе облачились в металлическую броню. И что с этими меховыми чудилами делать? Риторический вопрос примуса получил неожиданный ответ. «Господин, мы можем их освежевать и собрать ценный мех с мясом». Поймала удачный момент Шанти. Соперница за внимание повелителя только открыла рот, когда ее уже успели опередить. Ранати гневно уставилась на спину закутанной в плащ соплеменницы. Выдохнула горячий воздух сквозь сжатые зубы и обиженно отвернулась. «Да», — наклонил на бок голову примус, затем что-то обдумал, посмотрел вверх, на серое небо. «Ладно, сегодня должны были идти еще пару часов, делаем привал. Может, еще какая меховая шапка забежит на огонек». За словами последовала демонстрация привычки мужчины. Примус закурил, посмотрел в сторону раскиданных потрохов первых жертв. «Ранати, вроде же твою целку так звать», назвал по имени обижающуюся на свои загоны молодую женщину. На ее фоне Шанти может считаться девушкой, но если бы кто-то спросил мнение примуса, то очень удивился бы. Современные и средневековые мерки иногда такие разные. «Господин», обида сменилась радостью и победным взглядом. Обоим захотелось закатить глаза, что мужчине, что сопернице. «Успокой детей», приказал он и забыл о той. Шанти неприлично хихикнула, слыша подозрительно знакомый скрежет и частое дыхание. «Склоняюсь перед вашей волей». Курящий лидер поперхнулся, закашлялся и выплюнул недокуренную сигарету. Та сразу же потухла в белоснежном покрове. Он выпученными глазами посмотрел на деваху. «Пиздец», емко выразил примус мнение, смотря на быстро удаляющуюся назад к остановившемуся каравану фигурку. Мужчина перевел взгляд на вторую одичалую. «Шанти, инициатива знаешь, что делает с людьми?» Мерзкая ухмылка вновь прилипла к прекрасному лику, небрежно уродуя его, добавляя специфическую эстетику. «Ебет инициатора, руки в ноги и собирай трофей. Это приказ», невинно уточнила она. «Нет, я тут перед тобой жопой трясу, как элитная шлюшка». Прорезался сарказм. «Я, блядь, не понял. Какого хуя ты еще здесь? Живо за работу. Третий, четвертый и пятый дни пути прошли слишком гладко. Мелькали, конечно, другие одичалые, их все же на севере достаточно много, чтобы на кого-нибудь наткнуться. Особенно это случалось, когда Примус прокладывал дорогу по чужой территории. Даже дураки, видя воинов, закованных в железо, пусть хорошо скрытые плащами, не смели надеяться на победу. Не хватало им смелости, чтобы глупо сложить головы. Наверное, повезло, что они не наткнулись на большие племена в несколько сотен рыл, или даже кланы, где численность может быть стремиться к тысячам. В конце пути они шли совсем близко к лесу, почти смещаясь к подмерзшему истоку реки. Путь для одичалых закончился неожиданно. Они никак не отреагировали на приближение к небольшим горам. Высота скалистых возвышенностей находилась где-то на отметке 1000 метров. Не ошибся. Остановился Примус, рядом с которым тусовалась Шанти, да и Дарси, каким-то образом прилипла. Правда, их практически полностью динамили, в разряде их хотелок, мужчине было плевать. Его больше волновали разговоры с послушником и работником четверками. Значит, разбиваем лагерь, а завтра сделаем разведку, выберем места под строительство, заключил господин, а затем задумчиво отстучал пальцами некий ритм по кинжалу. Ваять потом стену или нет, вот в чем вопрос. И шаблонов строительства нет. Четверки, потяните импровизацию, вам меня не жалко, я вижу великую тьму. Я вам одну кирку на двоих в задницу засуну, грозно пообещал Примус. Да свершится предначертанное. До пиздеца осталась одна фраза. Склоняюсь перед вашей волей. Сказали оба, что немного рвало шаблон, образа работников-ополченцев, людям, уже успевшим познакомиться с их особенностями. Раздраженно дернув щекой, лидер с каким-то подозрительным лицом вымолвил. Видите, все нормально и никто не пострадал. Они синхронно подняли взгляд к Примусу. Пострадала только моя гордость. Несколько секунд зависания, и мужчина отмер. На его лике застыла милейшая улыбка заправского садиста. Так, а с этого места поподробней. От этого голоса кровь стыла в жилах, похлеще всех холодов Мади и иные. Примечание. Лайки, лукасы, отзывы. Но главная цель примечания – это познакомить всех с бородатой классикой, о которой не все знают. https://youtube2anan0dike. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak52711.1337959. Глава 14. База. Глава 14. База. Часть теории рассыпалась прахом, и я перестал понимать систему формирования Варкрафта. Его элементы мутируют во что-то странное, при этом оставаясь той же классикой. Эти прислужники Етитих выдали мне древнюю шутку, да почти в той же последовательности. Хохма прикольная, но откуда у них реплика Орды? Тщательный допрос раскрыл тайну, страшную тайну. Бессознательная реакция, сама всплыла и все, нереальный секрет. Снял балаклаву, наконец-то обратив внимание, что кто-то пытался своей красотой светить, а то, что маски всем ебальники скрывали, незначительная мелочь. Лагерь ставили уже пятый раз, выработалась некоторая система. Я, конечно же, как самый элитный молодой человек, каждый раз жил в шикарных хоромах. Утепленные спальники выдавать начал только на первой стоянке, чтобы, не дай старые боги, мой резерв решил помереть. Ловить в зиму других одичалых, магические вьюги не давали о себе забыть. Ощущал я, как своеобразная, иная концентрация магической энергии усиливается. И это мне открыло в очередной раз глаза, заставляя вновь сыпаться выкладки карточным домиком. Бесспорно, мои постройки использовали ману, лучше место, больше профит, но они и сами выделяли другую энергию. То есть происходит взаимное усиление местной магии, порожденной мной. И что-то сфинктер сжимается от осознания и воспоминаний, что иные начинали ножками активно шевелить. Как раз, когда драконы появились, то есть общий магический фон стал больше. Остановился, прикоснулся к безликому чердреву, погладил ствол и задумался. Если я правильно помню, то иные периодически шастали к крастеру, мудаку, уважающему инцесты конкурентов сынков, отдающий белым ходокам для пополнения их рядов. Ассоциативная цепочка подкинула еще одну теорию из сказок про ксенофила лорда командующего ночного дозора. Он же в теории король ночи или когда-то им был. Одобряем, но не понимаем, как можно хуй в лед совать. Не, я понимаю, когда ты сверхчеловек, то и возможности другие. Но если ты обычный теплокровный человек, четвертый позвал я строителя людишек. Да, господин, «Пора возводить ратушу», – деловито уточнил рабочий, проявляя куда как большую инициативность. «Извините, но в форме ополчения мы этого не можем сделать. Неважно, я решу эту проблему. Что насчет моего вопроса?» «Без шуток, стена», – уточнил он. «Да, гипотетически, мы имеем возможность что-то подобное создать. Вопрос в материалах и отведенном времени». Пожал он плечами. «Гениально и просто. Я воскликнул, когда мне пришел в голову удобный вариант для именования. Теперь вы будете носить имена по твоему подобию, R4. Ну, ты понял. Да, милорд». Пожал плечами работник, показывая, что ему все равно, как буду его звать. «Есть вариант, который вам не понравится, но...» «Говори». «Я, кажется, понял, о чем он. Создать сплошные стены из башен без улучшений. Зазоры заложить подручным материалом. Думаю, глину мы сможем здесь найти, несмотря на слои снега. А если построить одну башню и разобрать ее на материалы?» Прищурился я. «Все-таки 80% от стандартного человеческого интеллекта, это еще недостаточно для широты мысли. Про буферных юнитов вообще стоит промолчать и тихо всплакнуть. А ведь если строитель возведет ратушу, в нем создадут нового рабочего, а тот еще раз повторит цикл, и чем дальше без развития идти, тем больше будет деградация. Жесть. Своеобразный баланс, если не учитывать, что моя способность имеет шаг в 20% в повышении качества подчиненных. Я вспомнил, что не стал в пути призывать рабочего должного быть развитым на 100%, потому что не стали им рисковать, да и не желал демонстрировать моим одичалым, откуда берутся дети. Когда между подданными и мной создается мистическая тайна, то это явная прибавка к моей безопасности. Тогда нам не придется искать лишний материал, кроме скрепляющего, глина или цемент. Хоть я и сказал, что мы можем найти, но, вот именно поэтому я здесь лидер. Нагло ухмыляясь, я показал фокус, достав заколдованный камень и создал кусок сухой глины. Еще подумал, что нужно будет как-нибудь заняться геологией, как минимум ознакомиться с ассортиментом доступных материалов. Сожрало копейки, меньше десятой доли процента. Размер комка глины был с мою голову. Так что роль снабженца, это мое кредо. Блять, остановитесь. Вслух я призвал свои мысли. Какой извращенный вариант в голову пришел для возможного будущего? Стать архимагом-недевственником, раскачать запас маны и затариться восстанавливающими расходниками, а потом скинуть всю работу на подчиненных, чтобы самому отправиться в тот же ночной дозор. Ой, ночной дозор. Занять там линию снабженца и изображать крутого делягу, самому же спамить разными предметами. Создать мощную репутацию, помогать имуществом и деньгами всем нуждающимся браткам. Стоять. Психанул я, ударившись лбом о ближайшую твердую поверхность. Повелитель, обеспокоенно спросил работник, изменив вариант обращения. Все окей, кроме извращенных мыслей. Господин, цемент же вы сможете создать? Должен. А магический цемент? Подал голос молчавший Эп-4. Магический, наклонил я голову, а потом до меня дошла очевидная истина и плотину прорвала. Взвыл похуже сучки притечки. Мне стало настолько обидно, дурно и крайне неприятно, что я собрался вновь постучать в двери зеленых снов. И я не идиот. Грозно посмотрел на Чердрева. Ощущение чужого внимания спровоцировало рефлексы. На себя посмотрите, извращенцы хреновы. Подглядывайте, как люди, великаны и звери сношаются. Повелитель, тихо протянул работник. Все окей, окей, я сказал. Я приторно улыбнулся. Вернемся к нашим баранам. Хочу валерийскую сталь. Ментальный шлепок по заднице был обидным. И мне показалось, что я почувствовал посыл о том, кто здесь истинный дурачок. Несколько секунд гипнотизировал камень, но так и не добился от него какого-то отклика. Он просто игнорировал любой запрос на магический предмет. Абсолютная тишина. Магического ничего не будет. Я разочарованно выдохнул. Хотя это было бы совсем чересчур. Метания на этом закончились. Разведка продолжилась целенаправленней. К моменту, когда окончательно стемнело, мы успели осмотреть ближайшие окрестности. Пару раз пришлось криво усмехнуться, потому что заметили несколько характерных следов человеческой деятельности. Ну, как заметить, я же гуру-следопыт, как эксперт могу определить, что человеческие черепа, насаженные на палки, это сделали не звери. Вероятнее всего у меня соседи-гурманы, Вскоре они придутся к моему столу очень хорошим дополнением. Перевоспитывать этот мусор в нечто нормальное, я лучше действительно прямо сейчас уйду в ночной дозор и реально пойду интендантом работать. Хотя создать искусственное напряжение при помощи армии скелетонов не получится, потому что ресурсов просто не будет. Все же прежде, чем развлекаться, нужен кэш, деньги, бабки, бабосики. Я скривился, как всегда, прежде отдыха, нужно его заработать. Ужиная свежатиной, а мясо лютой псины при минусовой температуре до сих пор сохранилось. Все же мясо этого мира благотворно влияет на мой организм. Теория столкновения разных видов маны начала обрастать подробностями. Я тихо надеюсь, что моя выкладка опять не схлопнется внутрь, а то придется идти шкалером к мейстерам, буду говно носить за грязным аборигеном, предел моих мечтаний. Господин, на пороге моей палатки появилась Шанти. Чего? Руки опять потянулись к сигаретам. Похоже, от своей прелести в виде загадочного камня я никогда не откажусь. Такого поставщика курева еще найти надо. Я могу вам помочь. Смущенно покраснела прелестница, которая явно недавно помылась. Мыло дикарям было выдано, воду подогреть в котелках, многого ума не надо. Привести себя в порядок и проползти в ложе к главарю, улучшив свою позицию, получая благо и авторитет. Классика жанра. Откинулся на раскладном столе, молча наблюдая за нервничающей девицей. Средняя продолжительность жизни в экстремальных условиях занижена, а снятие напряжением посредством секса – это часто не развлечение, а необходимость. Вот и ей на вид где-то 20 или 25 годков, Ранате будет постарше ее на пару-тройку годков. Хочешь трахаться? Мерзкий слащавый парень вторгся в большую палаточку. Я, какая прелесть, эта волевая и боевая дева покраснела, задумчиво затянулся, еще раз взвешивая выгоды последующего решения. В отличие от первой жилистой дряни, бесполезной и вредной, это ничего такая. Молчание затягивалось, и я принял решение. Не сегодня. Покачал головой своим мыслям. А теперь готовься вновь мыться. Что, не успела она сказать, как ее тело облепило заклинание омоложения. Кыш-кыш, быстрее. Можешь взять запасной комплект одежды, а эту сжечь. Разрешил ей. Опешившая копьеносица покинула мои покои и, морщась от поднявшейся вони, побежала исправлять неприятность. Думаю, завтра повторю процесс ее омоложения, сделаем ее тело еще идеальней. Эффективность и качество навыка растет, как и скорость его восстановления и продолжительность действия. Следующее утро началось с чашечки кофе, для разнообразия решил заточить бутерброды. В общем, комплект офисного раба подвергся уничтожению. Вчера я успел обдумать места под строительство, предверяя возникновение будущих проблем. Решение было принято, а теперь перейдем к исполнению. Отправился в лес в сопровождении нескольких пехотинцев, Р4 и Эп4. Скрывшись с глаз просыпающегося лагеря, применил скилл Творца. Повелитель. Восхищенно выдохнул новый послушник. Милорд. Благовейно произнес новый работник. Р5 и Эп5. Указал рукой на каждого, поименовав новичков. «Сегодня у нас трудный рабочий день, нет времени на разговоры, пора пахать». Те согласно кивнули, не собираясь разбрасывать шаблонными фразочками. «По идее, сейчас это потолок человеческого развития, который я достиг в личном раскладе имбового пасьянса. Если логика моих расчетов верна, то это не тупиковая ветвь и есть куда еще шагать». Спустя десяток минут мы остановились на небольшом неровном покрытом белой пеленой плато. «Только не говорите мне фразу, нельзя сотворить здесь», предупредил я послушников и не только их. «Не беспокойтесь, повелитель, некрополь парящее сооружение, Эп-5, тебе по лбу хуем стукнуть, да свершится предначертанное», ехидно вставил комментарий Эп-4. Я красноречиво посмотрел на шутника, тот сразу же заткнулся. «Твори», положил я ему руку на плечо, на земле очертился идеально ровный круг из зеленой энергии, по которой забегали разнообразные рунные символы, быстро сменяясь друг друга. Немногим позже в воздухе появилась едва видимая призрачная херотень. Нихуя же себе. Главная база нежити впечатляла. Любой нормальный человек, взглянув на этот готичный летающий некротический замок. Ну что же, земля ему пухом, а нет, во имя тьмы служить должен. Да, встряхнул головой, отсекая внутренний диалог, который может длиться очень долго. Сколько там, позвал шизоидный отклик. Ясно, сутки. Кивнул и не стал на это дело тратить книгу, лучше ратушу построю, чтобы было где жить, и тем более режим ополчения нужно снять. Дополнительные ресурсы тоже вкладывать не буду. Дальше расставил остальные постройки этой расы. Некоторое время сомневался, ставить ли алтарь тьмы или пытаться подождать еще более крутых строителей. Плюнул и решил, что нет смысла тянуть. В итоге в низине горы появились тройка зиккуратов, парочка склепов, одно кладбище, алтарь тьмы и древние захоронения. Захоронение у нас было лавкой с интересными предметами, и я туда обязательно должен буду заглянуть. Строительство зданий нежити могло довести многих до инфаркта. Некоторые виды построек требовали вылезающих огромных костяных штуковин, явно для поддержки части магической конструкции в формировании. Функционал зиккуратов придется еще проверить. Что-то есть у меня сомнения, что там я найду набор булочек. Склеп должен соответствовать казармам, так что там вряд ли что-то принципиально новое узрю. Разве что дерьмо в своих штанах. Я, конечно, волевой мужчина, но смотря на эту хрень, у меня холодок по позвоночнику пробегает. Может, я не буду делать мясника? Ну, его нахер, аппетит себе испорчу этим уебищем. Угу, там почти вся нежить такая. Разве что лич должен быть норм пацаном. Потопали обратно. Здесь временно ничего больше делать не нужно. Из нашего временного лагеря, благо, не видно этого пиздеца, нервишки детишек останутся целыми. Я думаю, пока целыми. Шило в жопе приведет их в самый лучший некролинд. Закончив с этой частью, вернулся назад, где будет база построек Альянса. Следуя планировке будущего города, а я на малом не остановлюсь, при помощи R5 закладывал фундамент, на полную используя преимущество развитого строителя, чтобы получались не копии биороботов, а полноценные разумные существа. Я почесал щеку, мне стало интересно, теперь из свиней получится полноценный человек или будет какой-то штраф. Надо будет исследовать вопрос, как будет желание и время. Частично город входит в лес, место такое, да и в плюс это мне. Ратуши поэтому решил строить рядом с Чердривом, как местным реактором по производству своей магической энергии. Исполню чужую мечту порно-актера, потом обязательно надо будет пересмотреть ролик. Трехглазый ворон, он же по-братски поделится, всех свободных работяг отправил на вырубку мешающих моему зодчеству всяких там дубов и сосен. На открытой местности поставил десяток ферм, с запасом, хотя селить дикарей буду поплотнее, не стоило забывать о своих юнитах. Конечно, можно всех запихнуть в казарму, но пусть выполняют дополнительную функцию, следят за хрюшами и огородом, свежак собирают, чтобы он обновлялся. Лесопилку поставил поглубже в лесу, войну с деревьями я точно устрою. Лесу придется поделиться со мной всякими веточками. Кузница встала под 4-метровой скалой, как раз на пути к землям нежити и людоедам. Какая ирония, интересно, им будет страшно, когда они решат погулять в снежные дни. Алтарь королей я ставил близко к еще одному чердреву, в надежде, что это как-то положительно повлияет на него. Несколько казарм, а точнее 4 штуки, я поставил по углам мысленного квадрата, тем самым они смогут выполнять роль фортификационных функций. Будут частью стены, рядом влепим сторожевые или магические башни, еще нужно будет разобраться с их модификациями. Магическая лавка, что-что, а этот магический летающий куб, я засандалил поглубже в лес, отойдя на минут 20 пешего хода от лагеря. Целую рощу белокорых и краснолистых древ окружили лавку. Правда, пришлось потратиться на обычные башни, самые дешевые ретрансляторы для формирования общей магической сети. Вернулся к месту застройки и проложил такую же магическую магистраль до крайнего зиккурата. Все эти манипуляции вышли мне в копеечку, на 2/3 всего золотого и древесного запаса. За раз закончить строительство всей базы Альянса не получится из-за ограничения в рабочих руках. С этой стороны нежить набрала такую фору, что пора нервно курить в сторонке, что я и проделал, после подкормки ратушиманой. Успел заметить интересный эффект, как лишняя энергия разлилась по укрепившейся паутинке. На несколько процентов все ближайшие здания будут закончены раньше. Перекур закончился, пора было начинать вновь заселяться в ратушу. Уже вечером, расслабленно ужиная, развалившись на созданном кресле, аристократично попивая вино, в дверь раздался стук в дверь. Вспомнил, что ко мне должна была прийти Шанти, решившая примерить роль подстилки государя. «Входи!» — повысил голос, дверцу не закрываю, послушники 4 и 5, даже без длительного обучения, смогут справиться и в случае чего задержать врага. Караульные капюшоны, у всех разновидности плащей, а у меня будут капюшоны. Остроумно, очень. «Господин», — неуверенно сказала она, Шанти, ты-то хоть сосать умеешь? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulati.rubak52711338418. Глава 15. Это дикарка получше. 18+. Глава 15. Это дикарка получше. 18+. Замешательство девушки меня позабавило. Сосать, ее глаза сами опустились в нужное место. Господин, я не знаю, я буду стараться. Правильный ответ. Удовлетворенно кивнул, поднялся из-за стола, медленно обошел препятствие. Общую обстановку кабинета вернул к первоначальному виду. Подошел к замершей Шанти, медленно провел рукой по ее щеке, запустил пальцы в волосы. Середнячок, выдал вердикт текстуре волос. Ты справилась с поручением? Волевая, уверенная в своих силах копейщица покраснела и смущенно прошептала. Да, шкала возбуждения немного поднялась. Ощутил себя неигровым персонажем симулятора наслаждения, где мне пытаются угодить. Между разгоряченным телом Шанти и мной, преградой стояло только термобелье. Идем. Отпустил приятно пахнущую шевелюру. Ранее я первым испытал установленную в хранилище ванну, как и созданные шампуни, крема и другие баночки для водных процедур. Немного поломал голову над женскими принадлежностями. Расслабленно уселся на диван, наблюдая за женскими изгибами очерченной одеждой. «Тебе нужна помощь или сама разберешься?» Я обманчиво мило улыбнулся. «Извините, я не уверена, научите меня, прошу». Я иронично хмыкнул. В иной раз, за такую оговорку мог и психануть, но настроение было слишком хорошим. Поход закончился, первая постройка готова, а значит имею право на отдых. Принципы остались довольны, психика цела, волки сыты, овцы целы, ага. Помогу, но ты же понимаешь, наивная дикарка, решил подразнить хитрюгу. Что твои чувства, между прочим, очень странные, ведь я захватчик и считай поработитель, останутся только твоими. Я не прошу ничего. Подняла она взгляд от моего тела, контакт наших глаз создал невольное напряжение. Вы можете делать со мной что хотите. Закатил глаза и чуть не ударил себя по лицу. Еще в прошлой жизни я слышал такое голословное заявление. Даже не нужно далеко заходить, чтобы проверить прочность этой лицемерной фразы. Главный обман ее в том, что люди, как бы неосознанно договариваются, мол, это нормально, а за эту границу не заходим, но мы считаем, что границы нет. Ты знаешь, кто такие демоны? Если не ошибаюсь, местная религия семерых со своим адом похожа, то есть седьмой круг пекла неведомого. Слышала что-то такое, аккуратно ответила она, и все же решилась опуститься на колени передо мной. Вопрос остался открыт. Коварство, лживость и жестокость, как отличительные демонические признаки. Об этих деталях ты знала? Немного. Шанти тихо ответила. Но мы староверы считаем иначе, что после нашей смерти становимся миром и всем, что в нем есть, растворяясь в реках, камнях, деревьях. Ладонь девушки замерла на моих коленях. Я криво усмехнулся, покачивая головой о странности ситуации. Сексуальная прелюдия в теологической беседе. Поработай пока рукой, сказал я. Немного приподнялся, чтобы извлечь кожаный меч из ножен. Сударь вывалился и был подхвачен теплыми пальчиками. Его неумело возжали, да так аккуратно, словно Шанти нашла хрупкую драгоценность, а не бойца. Не стесняйся, он не сломается. Не сдерживаясь, хохотнул на эти нежности. На чем мы остановились? Жизнь после смерти. Она такая разная бывает. И если мои думы приблизились к реальности, то движение вверх, а потом вниз, создавало приятное трение, вскоре набрали нужный ритм. Любопытство одичало и не выдержало молчания. То в вашем мире есть несколько вариантов посмертия. Часть мыслей прорвалась, на пару с размышлениями о моей ситуации, да и воспоминания о местных особенностях. Семеро скорее всего фикция, точнее удобная организация для определенного круга людей. Отличный инструмент для власти по контролю черни. Почувствовал теплую, обволакивающую влажность на члене, прервал рассказ и одобрительно погладил голову девушки. За зубами следи, выдал единственный совет. Угу МФ, на Иссосе имеет сильное влияние вера Врглора. Владыка света, мне аж захотелось сплюнуть. Если без украшений, то это не божок, а самый настоящий демон со своим культом. И вот, здесь посмертие для верующих, зависит от того, к какому демону с заявкой на бога попадешь. А скорее всего у нас случай богов-демонов. Язычок Шанти следовал в верном направлении, она принялась им активно обслуживать бойца. Покрасневшее личико принимало возбужденное выражение, а жадность, с которой она обсасывала ствол, говорила о многом. Ей, похоже, понравился мой вкус, если уж судить, насколько мы сейчас чистенькие, на фоне обычной жизни, то ничего необычного. Слишком показательно красные жрецы жгут людей. Истинная суть этого говнюка просматривается за действиями. Так что, ничего хорошего в посмертии у причастных к нему не будет. Тут мне вспомнилась еще одна возмутительная особенность. А еще, это конкурент, сука, он любит, когда ему красоток жгут. Видимо, гарем таким образом расширяет, падла. Исполняющая минет девушка удивленно сглотнула и позволила себе прерваться. «Сжигать красивых девушек?» – переспросила она. «Да, дикость». Шанти непроизвольно вздрогнула. «Заживо сжигать – это нечто страшное. Ты соси, не отвлекайся». Придвинул голову обратно, а то я уже приноровился получать удовольствие. Не идеально в технике, но если вспомнить первое бревно в этом мире, то эта личная шлюшка очень хороша. Возможно, даже задумаюсь о введении ее в набор наложниц. Хотя вряд ли девушка удостоится чести попасть в коллекцию. Достаточно красивая, но слишком обычная. Посмотрим в будущем. По шарикам не забудь пройтись, сказал я, невольно скосил взгляд на работу ручной дикарки. У меня в этом мире оказалось преимущество, или как посмотреть, я оказался каким-то круглоухим эльфом, в том плане, что растительность только на голове. Нигде больше ничего не растет, даже борода и усики совсем не появились. И как спрашивается, я буду без главного орудия, получать пропуск в трусики. Старые боги, или точнее духи леса. Начал я выдавливать выжимку анализа, уже известного и подтвержденное созерцание местных реалий. Скорее всего, это мертвые души детей леса, которые стали той самой частью природы, в основном растительной, в большей мере чердрив. И носимые названия богорощ имеют под собой вполне реальные основания с проявлениями. Всегда восхищался коварностью женщин, которые из-за патриархального общества очень интересно адаптировались. В современном мире эти грани начали смываться, но оружие женщин никуда не делось, давая им некоторое преимущество. Вот, сейчас, эта хитруля меня ублажает и внимательно греет ушки. За инициативность, можно и продолжить делиться информацией. В крайнем случае, переработать сучку несложно, а слишком уж важного, она ничего не узнает. И, вполне вероятно, что верующие в старых богов, могут стать их частью, но это вряд ли. Не мой взгляд Шанти, с невынутым членом во рту, подкупал. Я смилостивился и продолжил мысль. Потому что те же дети леса, уходя из жизни, сливались чердривами, а люди просто отправлялись за грань. А как уже там после, зависит от многих условий. Возможно, есть какие-то древние магические ритуалы и до людей дошедшие, проводимые после смерти, позволяющие эти шансы увеличить. Немного лукавил, выдавая наивной дикарке теоретические выкладки. В некотором я мог быть уверен, некоторые только следовало подтвердить или опровергнуть. «Хватит!» – оторвал деву от леденца, избавил ее от водолазки, спелые груди выпали, почти мне в руки. Сосочки затвердели, говоря, что Шанти не лукавила в своем интересе. Я, конечно, видел это в глазах девушки, но такое подтверждение тоже неплохо. Но не стоит обманываться женскими прелестями, это тоже своего инструмент. Усадил крошку на колени и начал пожирать ее шейку. «Ах-ха-ха!» – слишком томно протянула Шанти, чуть ли не взвизгнув от прострелившего тело наслаждения. Она рефлекторно потерлась скрытой под штанами промежностью, а каменный стояк. Никаких рамок приличия здесь соблюдать не нужно, поэтому изображала из себя жадного вампира, что вызвало вполне закономерный эффект. Меня сильнее вжали в себя, как бы требуя еще больше услады. Приятный запах и вполне сносный вкус, только раззадорил меня, и губы спустились с шеи на ключицу, а потом все ниже и добрались до упругой груди. Вершинка оказалась зажата в зубах и до боли прикушена. Иха-а! Бедра Шанти сжали меня со всей силы. Я почувствовал на члене горячую влагу, оторвался от угощения и осуждающе посмотрел на ту. Я, простите, весь опыт жизни копейщицы растворилась, демонстрируя мне пристыженную девушку. Даже не знаю. Изобразил хмурость, решил попытать жертву. Реакция последовала незамедлительно. Бледность отразилась на приятном личике, но долго не продержалась, ее сменило какое-то мазохистское вожделение. «Повелитель, накажите меня, я готова на все», она с жаром прижалась ко мне. «У меня такое ощущение, что я опустился ниже установленной возрастной планки. Обманываю невинное дитя во взрослом теле. 13 лет, это моя планка, за которую не имеет никакого смысла спускаться, удовольствия от сексуальных игр там нет. Урод и моральный ублюдок, бесспорно, но мне не доставляло удовольствия ломать детям психику. Да и что там ломать, это как попытаться напиться рюмкой воды, когда тебе нужно ведро. Наказать, мои руки стали и сползли к ее заднице, немного сжали и продолжили путь, погладили колечко ануса. А если тебе туда засунуть моего дружка, легкий страх и новая эмоция, желание испытать нечто неизведанное. Хозяя ей, но там же грязно, возбужденно прошептала Шанти. У меня есть это. За пару секунд, вне поля зрения партнерши, я создал специальную пачку презервативов. Это что? Удивилась она. Защита от всех рисков, ответил ей, но трахать в вагину буду без, в жопу засадить без длительной подготовки, просто-напросто брезгую. Задумался о том, как мне хочется удобных куколок-волшебниц, тем более они должны быть очень красивыми высшими эльфийками. И пока я не заметил, чтобы мои юниты нуждались в уборных помещениях, возможно, меня еще ждет парашная революция, но это в будущем. Буду пользоваться возможностью и сношать чистые проходы. Я приму любое наказание, если вы желаете этого. Ты себя хорошо вела, значит, сначала получишь награду. Она и вправду оказалась очень покорной и улавливала мою волну. Не испортила настроение, не протопталась по психотравмам, да и вообще старается мне угодить. Почему бы сначала ее не трахнуть в пизденку? Приподнял на руках пискнувшую девицу, избавил ее от штанов, затем сам разоблачился. Шанти улеглась спиной на диван, ожидающе поглядывая на болтающийся член. Одобрительно улыбнулся, опустился на колени, подползая к оголенной девице, подтянул ее поближе, приставил таран к вратам и начал вторжение. Неах, вот теперь раздался визг. Пришло внутреннее удовлетворение самца, но еще недоумение. Я не уверен в своей крутости, как любовника, может, дело в том, что многое не требуется. Хлюпающие звуки распространились по помещению, поддерживая стоны наслаждения. Я люблю ах-ха-ха, а я нет. До боли сжал женскую грудь. Ее проявления чувств не мешали мне наслаждаться телом и приятным ощущением соприкосновения горячей плоти. Мышцы лона сжимали мой орган слишком нещадно. Немного сменил позицию, чтобы иметь возможность вогнать хуй по самый корешок. Да, отреагировала девушка. Я тоже оказался не железным в новой жизни. Казалось, что-то изменилось и чувствительность повысилась. Стука ее матку и вместе с этим сильный массаж влагалища Шанти начали меня уводить в грезы похоти. Постепенно ускорил темп, не обращая внимания на оргазмы партнерши. Пощады не просили, но даже будь они, не помогло бы это. Почувствовал мой подходящий пик, ускорился, со всей силы вгоняя бойца, явно принося долю болезненных ощущений. И вот я его достиг. Арррр, рыкнул я, спуская все внутрь. Горячий всплеск в чреве вызвал полубезумный вскрик Шанти, сильнейший оргазм сотряс ее тело в бешеной судороге. В бреду мечущиеся глаза нащупали меня, замершего с полуулыбкой, смакующего новый спектр ощущений, которые я не смог почувствовать с дощатым бревном. Переполненная эмоциями Шанти, не вытаскивая член, приняла сидячее положение и впилась в губы страстным поцелуем. В иной раз, после отсоса, я бы наказал наглую сучку, но все было слишком хорошо, да и на свои выделения брезгливость минимальна. Зато впитать ее эмоции и чувства – это хорошая возможность. Мир затрепетал невозможными красками, нереальной глубиной и безумного экстаза. На какой-то миг я потерял счет времени, только когда вновь облапал губами и языком всю верхнюю часть девичьего тела, вернул самообладание и спустил Шанти к инструменту. После продолжительной подготовки ротиком, я перешел к главному блюду. «Готово?» – шлепнул я ее по заду. «Прошу!» – умоляюще повертела она попкой, призывая вставить в нее свой кол. Облачил воина в резиновую броню. Медленно, без предварительной подготовки, полагаясь на смазку подарка из прошлого мира, начал проникать внутрь. Не особо заботился о повреждениях, которые принесут девушке. Заклинание омоложения решит все проблемы. «Ай!» – вскрикнула девушка, но в болезненном стоне слышалось извращенное наслаждение. Меня сжали настолько сильно, что я чуть не кончил, а ведь в ротик Шанти не спустил, во время ее отработки. Продолжил продавливать сопротивление, чем вызвал рефлекторные движения тела. Впрочем, удержание руками положения раком не позволило убежать добыче. Болезненно покрикивая, в какой-то момент, Она со всей силы надсадилась назад. Очередной визг заставил меня смутиться. В кого я превращаю приличную дикарку? Совершил несколько движений, заметил кровь на презервативе. Задумался и кинул омоложение. Подождал полминуты, не заметил побочных эффектов и благо ничего изнутри резко не вышло, портя нам половой акт. Я продолжил. Сношение продлилось до самого утра, только под него, в созданной бочке теплой воды, мы ополоснулись и я лег спать в обнимку с девицей. Кредит доверия она отработала своей попкой, и что-то я сомневаюсь, что на севере она сможет найти похожий членный спектр полученных удовольствий. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.rubak52711.1339340. Глава 16. Разбор ништяков. Часть 1. Глава 16. Разбор ништяков. Часть 1. Выгнал шанти, оформил ритуалы, быстренько провел ревизию зданий, на ходу жуя горячие пирожки и жахая кружечку горячего капучино. Так, F5 на тебя заселение подданных. Слушаюсь. Он быстро исчез с поля зрения. Вы, R5 и R4, загрузите свинками кабинку переработки. Справитесь? Да, господин, ответил старший по уму разуму. Раздав задание юнитам, сам направился к самой сочной постройке из доступных. Алтарь королей служит для призыва новых и воскрешения павших героев. Признаться, я был заинтригован, что же мне могут там дать, надеюсь не пиздюлей. Пришлось задушить жабу, а то ее жадность могла отодвинуть этот сакральный момент на неопределенное время. Ступая по снегу, сделал пометку, что нужно будет расчистить и создать цивилизованные тропинки. В этом непростом деле опять помогут башни, которые будем разбирать на материалы, а их основание, покрытое плиткой, останется подровнять. Вновь скосил взгляд на чердрево и почувствовал повышенное внимание. Подмигнул красным листиком и ступил на красную ковровую дорожку, медленно поднимаясь по ступеням. Горящий в чашах огонь добавлял моменту пафосности и важности. Остановился перед золотой статуей воина с мечом, прикинул, сколько здесь халявных драгоценностей, но выведенная теория явно намекает, что профит можно извлечь только от ресурсов этого мира. Если уж с пользой реализовывать вандализм, то только в качестве торговли с местными. Прикоснулся к памятнику безымянного героя, который кроме архитектурной ценности выполнял и функцию обелиска. Шизоидные проявления хлынули в мою голову, несколько минут я пытался переварить видение. Результат меня удивил и я почувствовал предвкушение. Вместе с положительными чувствами их немного омрачил двойственный подтекст. Герои оказались максимально обезличены, шиза мне ясно дала это понять, так что не будет у меня ручного Артаса или Джайны, целых как личности, но имеется возможность выбрать их внешность с некоторыми заскриптовыми особенностями оригиналов образа. Также ассортимент в целом был шире, в связи с тем, тем более у нас здесь альянс, а не просто людская раса. Итого варианты героев Алтарь Королей предлагались такие. 1. Паладин, человеческий воин веры в совершенстве, владеющий искусством обороны, существа под его командованием действуют эффективнее. Из способностей у него были благодать, божественный щит, доспехи веры и воскрешения. 2. Горный король, гномий правитель и полководец, приводящий противников в страх и смятение. Способности. Сильный удар, молот бурь, удар грома и мощь гор. 3. Чародей крови, маг из числа высших эльфов, преимущественно посвятивший себя огненной стихии. Способности. Огненный столб, изгнать в астрал, похищение маны и призыв феникса. 4. Верховный маг, чародей или чародейка людской расы, представляющие собой средоточие мудрости. Способности. Буран, дух воды, чародейская аура и массовая телепортация. 5. Егерь, стремительная воинственная лучница высших эльфов, беспощадно уничтожающая своих врагов на расстоянии. Способности. Разведка, ледяные стрелы, аура меткости и звездопад. На этом ассортимент заканчивался, следовали требования и вариативность призванных героев. Конечно же я начал пускать слюни на алтарь, святотатство во всей красе, на верховную чародейку с внешностью Джайны Праудмур, а также егеря, выглядящую как Сильвана Ветрокрылая до обращения в нежить. Я так был рад, что ошибся в своих ожиданиях, и вот еще как минимум два новых варианта на прекрасных леди. Настало время ломать голову, что выбрать из предложенного. Паладин из-за своего воскрешения выходил резко вперед, и никак я не мог проигнорировать подобное. Идиотом быть, отрекаясь от дополнительной страховки, когда тебя сможет воскресить преданный слуга. Ну, нахер. А дальше выбора не оставалось. Две девушки или теоретически полезный макрель с перспективными в будущем скиллами, могущие отсосать ману, работать с астралом, создавать феникса, и практически бесполезная реплика Сильваны. Блять, сердце разрывается. Хочу все и сразу. Но где не ждал ограничений, там прилетело. Шиза твердит, что никак не получится получить больше трех. Сука. Почти заплакал я, падая на колени, но скупая мужская слеза предательски стекла по щеке на алтарь. Эх, хуй с тобой, Кельталос, у тебя нет прекрасного тела, а значит, прощай. Определился с направлением развития. Теперь настала следующая дилемма, кого взять первое и как можно быстрее найти 10 единиц пищи из человеческих тел и душ. А ведь, зная об эффектах усиления, мне нужно будет Шиза. Ты зачем мне это шепчешь? Проклятый поток расширенных подробностей. Алтарь, ты что, какой-то хранитель данных? Остро зачесалась волосатая ладонь. Я хотел создать тротила на пару килограмм и взорвать все к ебеням. Не надо так испытывать мои эмоции, тварь. Вздохнул, выдохнул. Попытался успокоить внутреннюю бурю. Хорошо, сучка. Мрачно бросил взор на статую, прекрасно понимая, что все это бессознательная хуета и даже на живое существо не тянет. Просто информационная флешка. Я найду. Отправился ко второй главной вкусняшке, по пути махнув рукой парочке пехотинцев, чтобы прикрыли, а то до магической лавки придется топать далековато. Отметил, что работник первой серии родживой, а значит, все там должно быть нормой готово. Добрался быстренько, вошел в Богорощу и чуть не обосрался. Такого внимания к бедному себе никогда не чувствовал. Ощущение, что сотни пар глаз пытаются узнать все твои секреты. Эй, вы, блять, вуайеристы хуевы, еще раз так посмотрите, я вам какую-нибудь хуйню закину, и посмертие у вас станет сразу же шикарным. Грозно рявкнул и посмотрел на несколько вырезанных ликов на деревьях. Облегченно выдохнул. Почти все взгляды из-за грани пропали. Очередной виток мыслей заставил меня размышлять, сколько еще со всякой мистикой дел иметь придется. Да и хули, я такой чувствительный на чужое внимание, это явно ненормально. Надо будет по возвращению поставить улучшаться ратушу до крепости и разметить места под рытье шахты, каньоны или пусть делают полезные дорожные работы, по приведению зачатка города в соответственный вид. Что же до вырубки лесов, то здесь тоже придется плановую разметку, что в первую очередь вырубать и переработать, а что в последнюю очередь использовать. Подошел к парящей магической коробке, немного удивленный такому яркому проявлению магии. Несколько магических символов кружили вокруг, издавая тусклое свечение и явно ночью разгоняли тьму. Открытые в магазине предложения на первом уровне главного здания впечатляли. Свиток регенерации, отвар просветления и заводной зверь. Относительно полезный предмет в игре, скорее всего, будет полностью бесполезным в местных реалиях, что нельзя сказать про два других предметов. Один эквивалент массовой хилки, которая позволит подлечить организм до идеала, если хватит силы эффекта. Вторая же колбочка в моем случае очень полезная штука – восстановление маны. Я теперь при нужде смогу создать больше предметов за раз. Дальше должны были открыться лечебное зелье, зелье маны, свиток возвращения и игрушечная башня. Восстанавливающие расходники были сильнее действием, свиток другого вида позволял вернуться с отрядом к любой главной базе, будь то ратуша или некрополь. Осталось только сделать их улучшение, и появится этот недоступный для покупки ресурс. Игрушечная башня в моем случае тоже ценный ресурс. В отличие от обычной постройки, она может самостоятельно возводиться в несколько раз быстрее, чем строил бы ее работник. При этом стоимость самой башни, как предмета и в меню работяги Альянса, одинаковая. Выгода очевидна, но, как и во всех покупных вещей в магической лавке, у них есть один недостаток – ограниченное количество. Именно поэтому я поставил магазин в сосредоточие местной энергии. Думаю, это знатно ускорит пополнение новых товаров. В заключение недоступного ассортимента – сфера огня и посох возвращения. Сфера в игре была полезной, давая возможность атаковать воздушные цели и прибавляла огненный эффект к ударам. Как это будет действовать здесь, только предстоит узнать. Это же относилось к посоху возвращения, хотя у него функция простая как лом – возвращать союзных юнитов к ратуше, оглушая их. Пока мало представлял возможность его применения. Это мне напомнило про очень важную деталь – исследование, а точнее улучшение некоторых дополнительных свойств юнитам и зданиям. Я и так планировал заглянуть в лесопилку с кузницей, поставить все доступные бонусы в очередь, но забыл про самое главное, что неожиданно вспомнилось. Скупил доступные предметы, кроме зверьков, на это золото тратить, позволять жабе удавку затягивать на шее. Возвращаемся. Заспешил обратно, аж зудело проверить кое-что. Некоторое время спустя я перешел порог ратуши. Прежде, чем ставить ее улучшение до крепости, я нащупал нужную прелесть, которая стала доступной к исследованию после постройки магической лавки. Рюкзак. Вслух воскликнул и чуть не выпустил на стену золотую струю счастья. Пространственный карман. Муха-ха-ха. Да, иной смысл в понимании я не мог дать, а условность может пойти нахуй, особенно с лично созданными мной строителями, у которых было явное отличие перед другими. Поставил улучшение в очередь, стоило копейки, 50 золота и 25 древесин, что после изучения давало многим юнитам скрытое от взоров хранилище. В голове замелькали мысли о камикадзе с тротилом в инвентаре. Исследование завершено, и я пошел проверять инвентарь обычного работника. «Опять работать?» – недоуменно спросило это чудо. Я сплюнул и выбрал тех, у кого процент развитости повыше полусотни. «Нет, господин, ничего нет». Пожал он плечами, отрываясь от разравнивания местности. Одичалые крестьяне кидали в мою сторону любопытные взгляды, но больше были заняты обустройством и заселением в новые дома. «Блядь!» – выкрикнул я и побежал искать особенных строителей. Вспомнил на свою голову, что рабочих обделяют такой честью, как рюкзак. «Повелитель!» – послушник удивленно посмотрел на бегущего меня. «Нет, ты мне не нужен!» – отмахнулся от него. Притормозил возле Эртриго и сходу задал интересующий вопрос. «Рюкзак? Карман? Да, господин, есть!» – ответил он и демонстративно зачерпнул снега. Тот исчез из его рук и вновь появился в них. Вернул самообладание и облегченно выдохнул. Ну, хоть так, развернулся и направился обратно, заниматься остальными делами. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatirubak52711.1339835. Глава 17. Разбор ништяков. Часть 2. Глава 17. Разбор ништяков. Часть 2. Вернулся в ратушу, поставил ее улучшаться до крепости, ускорить процесс свободной маны не могу, хотя магическая паутина и дает пассивный профит, книга до вечера в ауте. Обратил внимание на шизоидное сообщение, что советует быть аккуратным во время магической модернизации, да и мелочи по типу того, что крепость будет расширена в занимаемой территории. Следующим местом моего внимания стала лесопилка. Там поставил усиление в разработку, улучшенные топоры. Если правильно понимаю, они увеличат и скорость добычи, и количество при переноске, как в игре. Вообще внутри сооружения деревообработки в перспективе могло выполнять и иную роль, кроме дополнительного хранилища древесины. На ней можно будет вполне создавать качественные доски. Пила на магическом приводе позволяла реализовать такие амбиции, только нужно было заняться изучением вопроса или кого-то назначить заняться делом. Кузница проходила по той же части, в перспективе могла обзавестись специалистом. Думаю, многие местные, узрев такой вариант рабочего места, с визгом маленькой девочки, кинулись клясться мне в верности. Все убранство было создано магией, как горн, в котором можно было контролировать температуру, так и крепкие инструменты. Здесь пришлось немного подвиснуть в меню улучшений. На исследование пороховой смеси тратить дефицитный ресурс желания не возникало, хоть и копейки на общем фоне затрат, потому что это ради усиления атаки стрелков, орудийных расчетов, вертолета и самоходной мортиры. Именно сейчас мне оно точно не нужно. Железные мечи и защита, это да, поставил в очередь. Клепанная кожа, дающая повышенную защиту тем же юнитам, которыми я не пользуюсь, тоже пролетала мимо. Завершив дела с улучшениями, заглянул в казармы, немного погипнотизировал в задумчивости обелиск. Создавать ли мне солдат из слабых духовных шариков, в качестве эксперимента поставил одного, без дополнительного усиления. Мне было просто интересно, получится ли солдат развитый на 100% или будут какие-то ограничения. В компании личных телохранителей я все-таки вступил на тропу к базе нежити, прихватив одного послушника. Уже на подступах ощутил влияние порчи, тело пробил озноб, и мне очень перехотелось двигаться дальше. «Милорд, эти проклятые земли обязательно?» – впервые проявил инициативу пехотинец. «Да, вот скажи, если у тебя дома лежит железный топор, но ты его не используешь, потому что ненавидишь железо и рубишь дрова каменным. Кто ты? Милорд, завис пехотинец, чей процент развития был ровно в полсотни. Дурак простак, подал голос Эп-3. Повелитель, говорит, что только идиоты не будут использовать столь мощный инструмент, позволяя тому быть жалким пылесборником. В голосе послушника прямо-таки лучилось довольство и чувство величия. Мне оставалось только под нос хмыкнуть и продолжить путь. Первым делом я направился к алтарю тьмы, потому что это меня очень интересовало, каких героев я там могу создать. Ковровой дорожки не было, только темно-коричневый монолитный камень, похожие, но другие горящие чаши и статуя скелета, облаченного в темный латный доспех, но с оголенной черепушки. Медленно поднялся по ступеням, чувствуя новый вид энергии, некротическая разновидность. Она влияла на меня каким-то внутренним холодом и спокойствием смерти, но не была ею в полном смысле. Рука дотронулась до холодного камня, немного припорошенного снежным покровом. Шиза вновь выдала результат запроса. 1. Повелитель могил, гигантский жук, некогда бывший одним из князей Неруба, а теперь служащий армии тьмы. Способности. Пронзающая смерть, вызов жуков-трупоедов, панцирь с шипами и вызов роя москитов. 2. Повелитель ужасов, хитрый и умный командир демон расы Натризимов. Способности. Темная стая, сон, вампиризм и огненный голем. 3. Темный следопыт, эльфийская охотница, погибшая в бою и оживленная некромантом. Воплощение хитрости и коварства. Способности. Безмолвие, черная стрела, похищение жизни и подчинение. 4. Рыцарь смерти, своего рода паладин армии тьмы. Способности. Лик смерти, спасительный союз, аура смерти и гальванизация. 5. Лич, маг-нежить, специализирующийся на магии холода, но являющийся в то же время воплощением высшего искусства некромантии. Способности. Ледяная звезда, ледяная броня, темный ритуал и порча. Некрофилом я еще не был, но если задуматься, это же альтернативная жизнь. Внимание приковал лич, сам по себе являющийся прирожденным некромантом, но игровые заклинания быстро снизили его ценность. Рыцарь смерти с возможностью выбрать облик седовласого Артаса, которого можно сделать охуенным агентом влияния, дайте 2. Еще один вариант Сильваны меня манил, но лич, жука я точно брать не буду. Что я с ним здесь буду делать? Что? Плодить армию однообразных жуков? Пожалуй, нахуй эту мерзость. Также смущал меня демон, если все, что я помню о Натризимах, а даже в чисто в Варкрафте 3, эти засранцы в первую очередь заботятся о своей шкуре. Невольно я послал мысленный запрос алтарю и получил ответ прямо в харю. Схватился за голову, пытаясь расшифровать посыл Шизы. Не стоит беспокоиться о преданности, которая часть сути новых юнитов, но это же не значит, что хитрожопый ублюдок будет пытаться шалить. Но если смотреть на фоне доступных способностей, эта тварь слишком полезна. Сон, аура вампиризма и адский голем, машина смерти. Да и все же, развить своего специалиста-демона, которого можно будет натравить на других похожих ублюдков, идея заманчива. Ведь здесь уже есть парочка подозрительных типов, которых я заочно записал в демоны. Лич умом полезен, но разве темная следопытка, созданная из высшей эльфийки, не будет априори умной, и два егеря лучше одного? Прости, реплика Келтузада, эти неживые сиськи меня манят стать некрофилом, но технически она имеет альтернативную жизнь, и кого мне из всего 6 героев создавать первым? Практически будут полезны егеря, пускай и погода ебет нас нещадно, но работать кому-то на местности надо, при этом думаю, скоро все станет хуже. Вот тут-то и лич выигрывает во всем, блин, но пользы от него меньше всего. Когда способности Дарк Сильваны в перспективе очень полезные, одно безмолвие чего стоит, местные недомаги обосрутся от такого финта, а как красным жрецам захочется покакать, ой, блин, а если превратить их в животинку, при помощи силы волшебниц, блять, потом помечтаю. В общем, надо будет обдумать выбор, пока все равно жертв нет, и героев создавать на отъебись вообще не вариант. Следующим пунктом стал некрополь. Магическая каменная лестница, только по одному волевому посылу приспустилась и позволила подняться в обитель мертвых. Что сказать про местную богадельню? Очень похожая на ратушу альтернатива, с разницей в специфике. Склад порадовал не едой, а разным магическими ингредиентами, в особенности для некромантии. Правда, цельных скелетов не нашлось, их, я так понимаю, найду на кладбище. Поставил аналогичное исследование рюкзака, но для нежити. Спустя пару часов, я окончательно все облазил, поставил в склепах создание вурдалаков из ширпотреб, также ускорил их производство. Зиккураты успели ввести меня в ступор. Они не плодили никаких животных или нежить, а просто создавали приток духовной энергии в центральный обелиск. Кладбище производило скелетов, которые можно было пустить на некротическую биомассу, после чего, соединив с духовной энергией от зиккуратов, можно получить суррогатную единицу пищи, как альянс от свиней с ферм. Заставило задуматься, что это имба и потенциально, я могу претендовать на титул императора ночи, а нынешний король может устроить прощальную оргию со своими ледяными дружками. Древнее захоронение немного отличалось от знакомой лавочки, в продаже было несколько других предметов. Жезл некромантии, заклятый череп, сфера проклятия и свиток исцеления. Хилка была массовой и принцип действия ее понятен. Черепок решал проблему автономных построек без нужды сотворения некрополей. Что же до жезла, который доступен без каких-либо ограничений, то он из трупа создавал два скелета, расходник, потенциально полезный. Успел проверить, получив два туповатых скелета, но способные выполнять прямые и простые приказы, отдал послушникам на службу. Сфера проклятий становилась очень опасной игрушкой, она позволяла снижать защиту противников в игре, но как этот эффект будет выражаться в реальности, пока не представляю себе. Улучшения на кладбище были похожи по сути с кузницей Альянса, нужные поставил в очередь изучения, и вместо создания новых послушников, загрузил некрополь поднимать уровень сооружения до следующего этапа.